Глава 23. Карина. «Приз?» Улыбаясь, сажусь на кровать и обхватывая ноги. «Я хочу приз!» В моем представлении приз — это... Боже! Сколько идей залетает в мою голову. «Приз» — слово сладкое. Конечно, вряд ли Юра мне купит дорогую машину. И даже дешевый не факт, что купит. Но я бы очень хотела что-то из этой оперы. Ну, что же это может быть еще? Задумываюсь. Подарит карточку ЦУМа со 100 000. Минимум. Это тоже неплохой приз. А еще мы можем съездить куда-нибудь. Например, на Мальдивы или на Бали. Я представляю, как фотографируюсь на фоне бесконечного синего океана. Ах. Как же хочется настоящей, красивой жизни! Все эти картинки проносятся у меня перед глазами, а я блаженно вздыхаю, готовясь к чему-то невероятно приятному. Однако Юра не спешит признаваться, чем же он намерен меня счастливить. И, видимо, все слишком серьезно. Переодевшись, он идет на кухню, где я накрываю на стол. Юра — человек из какой-то другой эпохи. Потому что какого ляда надо раскладывать приборы прямо на льняные салфетки? А Юре так нравится. Самое интересное, что эти салфетки придется крахмалить. Он мне сразу обозначил, что если постирать может и машинка, то все остальное — только ручной труд. А у меня от этого ручного труда скоро руки вытянутся. А еще с них слезет кожа. Но я не ропщу. Потому что призом может быть и ювелирное украшение, например, колечко, а оно значительно украсит мои пальчики. Я наливаю солянку и ставлю тарелку перед Юрой. Он зачерпывает ложкой и делает это так осторожно, как будто это не суп, а трава. Не верит мне? Ладно, посмотрим, что ты скажешь, когда попробуешь. «Кариночка». Проглотив ложку солянки, он удовлетворенно кивает. «Ты растешь как хозяйка. Признайся, кто тебя научил готовить этот суп?» Говорить как есть неохота, но надо. Потому что ежу понятно, что жарить соленые огурцы на сковородке я бы точно не додумалась. Я спросила рецепт у Вероники. Отвожу глаза. Только что и варила суп Вероника, я даже под пытками не признаюсь. Еще чего доброго. Вспомнит про эту дуру и попросит обратно. Потому что она, видите ли, хорошая хозяйка. «Так кто готовил, ты или она?» Он смотрит на меня с подозрением. «Ты ее сюда приглашала?» «Я?» — фыркаю. «Да я никогда в жизни!» Она надиктовала мне рецепт, объяснила, что, как делать, да и делов-то. Там была пара секретов, которые Вероника мне выдала. «Никогда не сомневался в моей женушке». «Довольный, а меня злость берет. То есть во мне он сомневался, а в ней нет. И кто бы мог подумать, что я буду ревновать Юру к этой курице? Дожилась». «Это я суп готовила, а не она». Напоминаю Юре, а тот кивает. «Конечно, я это прекрасно понял. Но без ее совета...» Он натыкает на мой злой взгляд. Нет бы сказать простое человеческое спасибо. «Ладно, неважно. Главное, что солянка вкусная». «Как съездил». Обсуждать достоинства Вероники у меня нет сил уже, поэтому я перевожу разговор на другую тему. Хотя, признаться, плевать мне, что там у него в командировке. «Нормально. Осматривал будущих пациентов. Один готов пойти на операцию уже завтра». «А остальные не готовы?» «Остальные идиоты. Не понимают своего счастья». Усмехается. «А у меня чем больше операций, тем больше я получаю от Минздрава здравоохранения. Конечно, Родина помогает мне не так хорошо, как могла бы. Но это значительно лучше, чем ничего». «Ну, конечно. У тебя денег куры не клюют. Еще жалуется. Я бы посмотрела, как бы ты прожил на 30 000. Но это я думаю про себя, не вслух. Зачем ссориться?» Вместо этого я киваю, делая вид, что, разумеется, согласна с Юрой, и от души ему сочувствую в несправедливом распределении материальных благ. После ужина мы ложимся спать, а я остаюсь без порции секса. Интересно, он меня будет удовлетворять, или ему нужна исключительно посудомойка? А ведь, когда мы только встречались, он не вылезал из постели. Хотя Юра после дороги, наверное, устал. Меня утешает, что скоро я получу приз, и мои губы трогает блаженная улыбка. Картинки из Пинтереста мелькают перед глазами. На следующее утро я просыпаюсь сама, ни свет ни заря, чтобы приготовить завтрак. Юра, кажется, всегда встает в одно и то же время. Даже выходные — это не повод поваляться в постельке. Ну что за человек? «Свари мне геркулесовую кашу». Бросает на ходу и идет в ванную. А я пляшу возле плиты. Черт, я, дай бог, неделя тут, а ощущение будто года 3. Но ничего. Я накрываю на стол, сажусь красивой напротив Юры и, загадочно улыбнувшись, решая напомнить про приз. «Ты же помнишь?» — говорю томно. «Что помню?» — скидывает брови. «Тебе же понравился суп? Ты обещал приз». «Ах да, приз». Кивает и, не отрываясь, на меня смотрит. Потом переводит взгляд на часы, потом снова опять на меня. «Поедем. Съездим в одно место. Я готов тебе сделать подарок. И я уверен, что он тебе понравится». Я пью кофе в предвкушении. Потом, когда завтрак окончен, я надеваю красивое платье, каблуки. Я представляю, что мы отправимся в какой-нибудь шикарный магазин. Нет, все-таки это будет ювелирка. Зуб даю. Юра смотрит на меня и загадочно улыбается. Точно что-то крутое купит. Однако мы едем не в ЦУМ. Я не понимаю, куда мы? В торговый центр на окраине Москвы? Правда? Но почему туда? Я вопросительно поглядываю на Юру. Он улыбается, а мне уже становится тревожно. Наконец, мы паркуемся возле какого-то серого здания. В голове крутятся варианты. Может, это туристическое агентство? Или Юра хочет подарить мне акции «Газпрома»? Все оказывается еще хуже, когда я вижу вывеску «Пластическая хирургия». «Юра, зачем мы здесь?» Тихо уточняю. «Я думаю, тебе надо увеличить губы и грудь. Улучшим тебе внешность, моя кошечка», —